Глава 22. «Что?» — восклицаю я. «Что?» — вторит мне Таймар, который появляется рядом со мной. «У тебя завтра получение допуска к экзамену по боевку», как само собой разумеющееся заявляет Дэриан. «Ты же не хочешь слиться еще до экзаменов?» «Но если она будет показывать способности выше, это бросит тень на нее», — возражает мой фамильяр. А если не будет вообще, то это приведет к ее отчислению. Дракон ставит руки на пояс. Из-за этого мышцы на его груди очерчиваются еще рельефнее, а уж про кубики на животе я вообще молчу. Вживую не видела такого мужского тела никогда, только в рекламе. Невольно краснею, отвожу взгляд. Не зря на него Лери засматривалась. За такого можно и побороться. Теймар явно призадумывается, какой же аргумент привести против. Но сейчас Дэриан прав. «Ладно, я встаю и отряхиваю юбку. Давай базу. Мне больше тройки все равно не нужно, лишь бы сплавить это занятие». «Тогда...» На лице Дэриана возникает ехидная улыбка. «Раздевайся». Я закашливаюсь от неожиданности. Теймар закатывает глаза, уже знакомо мотает мордочкой туда-сюда. И исчезает, видимо, решив, что его помощь уже не требуется. «Серьезно? Он ржет. Твое выражение лица надо было видеть. Хохочет парень. Снова плетением выливаю на него воду. Я запомнила, в каком месте нужно ошибиться, чтобы был такой эффект. Он словно раскрывает над собой зонтик, оставшись сухим, прищуривается, наклоняет голову на бок и... повторяет мой же трюк, только на мне. У меня перехватывает дыхание, я ловлю воздух ртом, как рыба, и судорожно соображаю, чем бы мне ударить в ответ. Взгляд Дэриана бесстыдно скользит по моему телу, и в тот момент, когда я хочу влепить ему пощечину, он высушивает всю одежду на мне. «А теперь будем учиться ставить щит», — подняв палец вверх, говорит он. Следующие полтора часа до обеда дракон нещадно гоняет меня по простейшим боевым заклинаниям, показывая, как, скорее всего, будут принимать зачет для допуска. Мне сложно не только из-за того, что приходится запоминать новые плетения, особенности их использования, но и учиться строго дозировать магию, потому что Лери не могла создать путно ни одного плетения. Когда мы выходим с тренировочной площадки, мне кажется, что я вижу, как за углом мелькает копна светлых волос. Ванесса? Ну не может же она следить за мной. А за Дэрианом? «Мне кажется, ты нравишься Ванессе. Между прочим, замечаю я. Может, вам с ней стоит снова сойтись?» Дракон хмыкает и качает головой. «Нет, хоть мы и встречались с ней до того, как Лери использовала зелье. Обратно дороги нет». «Ну а как же чувства?» «Наверное, если бы они были, вряд ли бы зелье смогло их перебороть», произносит Дэриан. Дракон не изменяет. Не могу сдержать скептическую усмешку. Все так говорят. Пока не бегут за очередной красоткой. «Увидишь», — уверенно говорит Дэриан. Не успеваю ничего ответить, как нас разделяет поток студентов. Дэриан уходит к своему отделению с красными кристаллами, а ко мне подскакивает Саванна. «Слушай, ну у тебя же явно получилось!» Она восторженно шепчет. «Он с тебя глаз не сводит!» «Да перестань!» Я морщусь. Это все потому, что он хочет показать, что между нами нет конфликта. А то уже есть предположение, что он мне сделал что-то такое, из-за чего я все забыла. А он сделал? Нет, конечно, если только я. А что вы тогда вместе перед обедом делали? Он даже одну из своих тренировок пропустил. Мы стоим у стены вдвоем, пока очередь на обед все редеет. Значит, тренировку пропустил. Ну, молодец, что скажешь. Мы готовились к эксперименту. Вру я. Он очень важен для ректора. Саванна поджимает обиженно губы. «Ну и не рассказывай», — решает она. «Но книгу тебе найти нужно. Если кто-то найдет ее у тебя, то...» А вот про «то» я так и не успела узнать. «Лериан Элифрон!» Меня окликает маленький и очень носатый мужчина, преподаватель бытовой магии. «Сразу после обеда вас ожидают в комнате встреч. Не задерживайтесь». «А кто?» Сердце ухает в пятки. Мне еще такой радости не хватало. ваша матушка».